спрашиваешь. Тогда поднимайся первым. Видишь, за что цеплять? Вижу. Он все делал ловко. Поднялся быстро. Эл вскоре последовал за ним, и уже по связи она слышала его обращение к Расу. «Здравствуйте, инспектор. При других обстоятельствах я не был бы так рад вашему присутствию. Предлагаю перейти на «ты».» Его шутовской тон не обидел Рассела, и тот неожиданно пошутил. «Обещаю не писать на тебя рапорты. Рад, что ты выздоровел». «Благодарю, благодарю», — чопорно произнес Димка. Эл выбралась на поверхность и увидела, как они дружно разгружают платформу. «Которая?» — спросила она Рассела. «Третья», — ответил он. «Тогда я спущусь еще, нам нужен катер». «Я с тобой», — сказал Димка. «Нет, ты будешь тут Марата страховать. Я иду одна». «На самом деле, я рано вытащил тебя из капсулы в медотсеке. Тебя бы следовало еще там часть держать». Димка согласился без протеста, что Эл немного удивило. Когда она скрылась за краем, Рассел сказал ему: «Тебе следует поблагодарить ее. Марат сказал, что она откопала вас из-под 2 метров завала, а еще помогала мне сесть. Не было связи, но мне казалось, что ее голос подсказывал мне, что делать». «Ты зачем в бот полез?» На борту «Радуги» нас ждал плохой прием. Экипаж буквально арестовали и посадили на карантин. На борту оказались военные андроиды. Я дрался с 2. Одного пришлось сжечь, другого я покалечил. Ну, короче говоря, я сбежал. Она знает? Нет, я не успел сказать. А надо было. Похоже, нас здесь намеренно забыли, съязвил Димка. Да, верно. Несса испугалась, что мы принесем на борт заразу. Ее совершенно не обрадовала весть об эпидемиях. По-моему, она вела себя так, словно ждала нападения. Дмитрий нахмурился. Уж не с нашей ли стороны? Зачем ей андроиды? Она пожертвовала нужным для нас грузом ради них. Эл насчитала 48 штук. Зря мы не испортили им жизнеобеспечение. Я хотелось. Ты знал? Рассел вытаращил глаза. Да, Эл посвятила меня. Она не хотела вносить смуту. Я должен был знать, настаивал Рассел. Для этого есть Лувер. Он знал. Что мы обсуждаем? Сейчас нам такие подробности не помогут. Они работали сообща. Димка старался не относиться к Расселу как к инспектору. Теперь их жизни оказались тесно связаны. У Эл получилось найти общий язык с Курком. Он тоже решил попытаться. Скоро над трещиной взмыл катер. Он блеснул новенькой обшивкой. Эл виртуозно его посадила. «Она отлично летает», — с завистью сказал Рассел. Командор Ставинский говаривал, что она ведет себя с машиной так, словно это часть ее тела. Так нас пытались учить в академии, но для меня это так и не стало реальностью. «Если б я мог летать, то делал бы это без машин», — сказал Димка. «Человек это может. Давно известно существование левитации. Люди способны летать». «Не ожидал услышать такое от тебя», — усмехнулся Дмитрий. «А мы с тобой когда-нибудь говорили о полетах?» — улыбнулся Рассел. «Не говорили». Эл выбралась из катера. «Нам повезло. Это чуть ли не единственный целый катер такой системы. Но, к сожалению, здесь старая техника. Зато 4 в него поместятся. Странно, что у колонии такой скудный арсенал. Большинство катеров на гравитационной основе. Большая ошибка для этой планеты». Эл досконально осмотрела свою добычу, подозвала жестом Димку. «Теперь он под твоим началом». «Марата долго нет, начинаю беспокоиться». Димка сразу залез в катер. «Эл, откуда он связь со спутником?» «Их нам в количестве 8 штук оставила Несс. В качестве благодарности и благотворительности, я полагаю. Обследует пока район, где я встречалась с нашими новыми знакомыми». «Кто эти знакомые?» — послышал вопрос Рассела. «Эту историю я оставлю в качестве сказки на ночь. А пока надо помочь Марату». Вскоре появилась платформа, на которой он восседал. Вид у него был уставший, но не было страха. Эл отметила это. В последнее время у нее часто возникало убеждение, что страх является причиной многих человеческих бед. Особенно Ноэст. Слова Роланда о причинах эпидемии врезались в память. Велика вероятность, что они тоже заболеют. «Я все собрал, как Димон». «Да тут я», — послышался Димкин голос по связи. «Прости, что чуть не лишил тебя шансов увидеть это небо». Марат улыбнулся в ответ. «Если Димон способен шутить, значит, все хорошо. Извинения приняты, но все равно ты отличный пилот». «Эл, слышишь?» — спросил Димка. «Как-нибудь вызову тебя на гонки». Эл ничего не ответила, только улыбнулась и ее лицо выразило. «Ну, посмотрим». Погрузка катера в 4 пары рук была недолгой, и они поспешили покинуть долину. Они вернулись на место выставки колонистов. Эл подсказала Димке, как подобраться поближе к пещере. К удивлению Эл, она оказалась необитаема. Оборудование осталось на месте, защитное поле включено, но ни Роланда, ни его спутников в пещере не было. «Остановимся тут. На сегодня приключений достаточно», — сказала Эл с досадой. «Я в момент отключу это поле», — вызвался Марат. «Отключай», — согласилась Эл. Марат покопался в вещах, потом манипулировал универсальным терминалом. За несколько минут он убрал поле к общей радости. «Ты любое поле можешь убрать?» — с интересом спросил Рассел. «Теоретически любое, но я не пробовал все. Хотите, научу, инспектор?» «Благодарю, но мне теперь не до этого». Эл уже исследовала пещеру. В ней на первый взгляд ничего не изменилось. Даже кресло, где сидел Роланд, стояло на прежнем месте. Тут было больше, чем они вывезли из колонии, и все целехонько. Эл показалось это странным. Зачем человеку со способностями Роланда все эти вещи? Некоторыми он не в состоянии пользоваться. Их явно больше, чем трое. Марат и Димка вернулись к катеру. «Катер в самый раз войдет в расщелину», — сообщил Димка. «Может, толкнем его туда, чтобы не был виден снаружи?» «Нет, вдруг повторное землетрясение. Нас может завалить». «Мы защитим его куполом», — деловым тоном возразил Марат. «Согласен», — кивнул Димка. «Моя идея глупая. Делай, как сказал». «Надо Уилл спросить. Она капитан». «Мы решили придерживаться субординации. С одной стороны, отвечать друг за друга, с другой». «Согласен». «Я вас слышу. Делайте», — отозвалась Эл. «Все верно. Ничего не доставайте из багажа. Здесь все есть». «Хозяева не обидятся, думаю». Когда обустройство закончилось, они долго сидели молча. Желание единиться и подумать возникло у каждого. Настало время поразмыслить о том будущем, что их ждет. Пещера, даже заполненная множеством вещей, была просторной. Каждый нашел себе угол и замер там. Эл осмотрелась вокруг и видела только Димку, который специально сел так, чтобы видеть ее. Эл решила побороть негодование относительно Несс и ее поступка. Помнить такое прошлое, только обрекать себя на мрачные мысли. Их место заняло множество вопросов. Что она делала в пустынной местности несколько дней? Почему не погибла? Буря, тому виной падение, еще причина. Нет даже намека на ответ. Как удалось ее телу быстро восстановиться? Почему Лондер уверен, что она мутировала? Чего боялись на борту «Радуги»? И застигнет ли их эпидемия? Что надо делать, чтобы не застигла? Гадать было бессмысленно. Провал или удача? В конце концов, авария подарила ей преимущество дышать местным воздухом. Чтобы не пугать присутствующих, Эл носила шлем, но дыхательные фильтры давно отключила. Беспокоила потеря памяти. Нечто важное вылетело у нее из головы. А может, Роланд был прав, и при таких обстоятельствах знание могло подточить ее уверенность в успехе. Она не думала, как ей действовать дальше. Она искала положительную сторону происшествия. И с усмешкой констатировала, что ищет эти самые положительные стороны слишком часто. В ее практике появляется традиция извлекать пользу из неудач. События последних лет, если их собрать вместе, больше напоминали полосу неурядиц. И если рассуждать здраво, то она не вылезала из проблем. И в этом видимом невезении был скрыт секрет того, что она взрослела быстрее сверстников. Даже Рассел, прирожденный скептик, воспринимал ее всерьез. И теперь при сложившихся обстоятельствах у них есть замечательный шанс докопаться до тайн колонии. Пропавшие экипажи, эпидемии, исчезновение тысяч людей и сама причина появления колонии на Вест. Вот что интересовало Эл. Азарт исследователя перекрыл отчаяние, страх, чувство безысходности, которое посетило бы нормального человека, но не ее. Эл было интересно знать, не для обличительного акта, не для исправления ошибки, которую совершили до нее, а для того, чтобы понять и научиться. Это был реальный и вполне достижимый опыт. Роланд косвенно подтвердил, что планета обитаема. Значит, есть шанс увидеть тех, кому она является истинным домом. Тут Эл припомнила старую заповедь «В чужой мир со своими суждениями не лезь», и она умерила свое любопытство. Теперь она встревожилась, но сам факт их пребывания здесь мог навредить местным жителям, если они узнают о них. Уже знают. Колония просуществовала 10 лет. Эл вспомнила тревогу Роланда по этому поводу. Было бы неплохо увидеть его снова, только где его теперь искать? Эл улыбнулась собственной глупости. Ответ-то был прост, надо только дать понять, что он нужен. Он нашел ее после падения, прислал детей, назначил встречу. А откуда я вообще узнала про это место? Здесь нет людей, здесь нет поселения. Кто-то не сам ли Роланд назначил мне свидание здесь? Подумала Эл и таким вопросом задалась впервые. Раньше времени на раздумье у нее не было. Эл испытала смятение. Вот так вот оставайся наедине со своими мыслями. Она не могла ответить ничего определенного по этому поводу. Роланд мог знать, он держал ее за руку, как утверждал Индра. Так он узнавал о людях все. «Роланд, вы мне нужны!» — закричала она про себя. Через мгновение получился ответ. «Отдыхайте, завтра Индра вас навестит».